когда кредит может быть оправдан. На образование. Если качественный курс по программированию или дизайну поможет тебе получить высокооплачиваемую профессию, то кредит на него — это инвестиция в будущее. Ты тратишь деньги сейчас, чтобы зарабатывать значительно больше потом. На старт своего дела. Если у тебя есть продуманный бизнес-план и ты уверен, что сможешь получать доход, кредит на закупку оборудования или аренду помещения может стать толчком для твоего проекта. На крупную и необходимую покупку, в будущем ипотека. Покупка собственного жилья — это серьезный шаг, и без ипотеки здесь не обойтись. Это долгосрочное обязательство, но оно дает тебе свой угол. В более простом варианте это может быть кредит на стиральную машину, если старая окончательно сломалась. Для построения кредитной истории. Иногда имеет смысл взять небольшой товар в рассрочку и аккуратно выплатить ее. Так ты покажешь банкам, что ты ответственный заемщик. Хорошая кредитная история — это твоя финансовая репутация. В будущем это поможет получить одобрение на более серьезные цели, например, ту же ипотеку, причем на более выгодных условиях.